87. Отсечь 7 чувств и отринуть 6 желаний. Завидев Шесюнов, Лужа сделалась похожей на сироту, нашедшую свой дом. Грядущее сражение не имело к ней никакого отношения. Без лишних слов девушка ринулась вниз. «Да Шесюн!» На Луже было надето ярко-красное платье. Когда она рухнула с неба, ее одежда и волосы горели, словно сияние зари. Падая, она напоминала летящий огненный шар, и взоры всех присутствующих разом оказались прикованы к ней. Этот маневр напрочь лишил Чэнь-Тяня возможности оправдаться. Хань Юань, скрестив ноги, сидел на возвышенности. Он прикрыл глаза, чтобы отдохнуть, и вновь открыл их лишь тогда, когда услышал последние новости. Окинув мрачным взглядом всех присутствующих, он наконец остановился на Луже. Он так запугал темных заклинателей, что теперь они молчали, как цикады зимой. Затем он отвел глаза и посмотрел на Янь Джиньмина. Примечание. Молчать, как цикада зимой. Образно, в значении не сметь и слова вымолвить. Язык присох к небу. Выражение лица Янь Джиньмина было трудно разгадать. У них с Хань Юанем всегда были сложные отношения, но Да Шисюн никогда не отказывался от него. В конце концов, они всегда были его ни на что негодными младшими. Лужа прошептала ему на ухо. «В тот день, когда вам удалось одержать победу и разрушить массив, ты и третий брат угодили в разлом. Эти негодяи выползли из массива истребителей демонов и вновь начали сражаться друг с другом. Обе стороны понесли большие потери, потому им пришлось на время разойтись, чтобы перевести дух, а затем четвертый, то есть дух демонического дракона, привлек сюда множество темных заклинателей и того красивого заклинателя меча. Я не знаю, на чьей он стороне. На следующий день с горы Тайхан прибыло еще больше людей. Их противостояние длится уже несколько дней. Скоро начнется новое сражение». Она слишком быстро болтала. Казалось, ей было очень весело. Однако сам юноша явно не был в том состоянии, чтобы наблюдать за весельем. Отвернувшись от Янь Джиньмина, Лужа посмотрела на Чэнь-Тяня и спросила. «Третий Шисюн, где вы были?» Чэнь-Тянь еще не успел ничего ответить, как Янь Джиньмин уже протянул руку, чтобы одернуть Лужу. «Не разговаривай с ним, пусть подумает о своих ошибках!» Услышав эти слова, Лужа лишь со вздохом покачала головой и незаметно подмигнула Чэнь-Тяню. Чем же он опять разозлил Да Шисюна? Чэнь-Тянь лишь горько улыбнулся. Не обращая внимания на этих двоих, Янь Джиньмин помахал Ли Юню, а затем нашел уединенное место и сел, выпрямив спину. Из толпы заклинателей Министерства Небесных Канонов вышел мужчина. Это был У Чэнь-Тянь. Увидев Янь Джиньмина, У Чэнь-Тянь не удержался, шагнул вперед и что-то тихо сказал Юляну. Юлян неохотно поднялся на ноги. Его движения были скованными. Полученная в недавней стычке рана еще не зажила. Вид у юноши был, как у потерявшейся собаки. Юлян остановился перед Янь Джиньмином и, с минуту поколебавшись, тихо сказал. «Не сочтите за дерзость. Этот младший смеет спросить старшего пересесть, чтобы занять лучшее место». Янь Джиньмин бросил на него короткий взгляд, и Юлян невольно застыл. Раньше, каждый раз, когда он видел главу Яня, он желал сразиться с ним. Но теперь он почему-то не на шутку испугался. Янь Джиньмин равнодушно ответил. «В этом нет необходимости. Здесь тише». Поскольку нянь Мин-Мин тоже был здесь, Ли Юнь отослал нянь Дада к отцу. Подойдя ближе, он тут же завладел всеобщим вниманием. Юноша со смехом ответил Юляну. «Разве мы все здесь не связаны печатью истребителей демонов? Пожалуйста, скажи господину У, что нет нужды так осторожничать». Ли Юнь привык прятать иглу в шелках. Юлян расслышал в его словах неприкрытую иронию. Однако он никогда не был душой компании и не слишком хорошо ладил с людьми. Какое-то время он просто стоял, не осознавая смысла чужих слов. Наконец его терпение кончилось. Юноша сжал кулаки и, развернувшись, зашагал прочь. Примечание. Игла, спрятанная в шелковых одеждах. Образно, в значении держать камень за пазухой. На устах мед, а на сердце лед. Но Янь Джиньмин внезапно окликнул его. «Подожди». Юлиан остановился. Однако глава Янь даже не взглянул на него. Все его внимание было приковано к деревянному мечу, будто он всеми силами пытался рассмотреть на нем какой-то узор. «Тем, кто идет по пути меча, всегда сложнее, чем другим», — медленно проговорил юноша. «Когда ты вошел в Дао, клинок выбрал тебя, а это значит, что у тебя определенно есть талант. Когда ты входишь в Дао, ты остаешься наедине с собой. Если справишься, получишь самый несравненный меч. Но если пройдешь по этой дороге, шатаясь, как инвалид, в твоих руках останется лишь мясницкий нож. Ты должен сделать это сам. Не позволяй другим держать рукоять твоего клинка». Юлиан был потрясен. Его лицо побелело. В конце концов, он склонил голову и произнес: «Большое спасибо, старший». Ли Юнь подождал, пока он уйдет, и обнаружил у себя в руке камень горчичного зернышка. На сей раз они не стали создавать столько шума, как у башни Джу Цуэ. У подножия горы раскинулся небольшой, укрытый легкими занавесками, тенистый навес. На занавесках были начертаны амулеты. Изнутри навеса можно было видеть и слышать все, что происходило снаружи, но внутрь заглянуть не мог никто. «Как обстоят дела?» — спросил Янь Джиньмин. Ли Юнь с гордым видом сел рядом с Чэн Тянем и произнес: «У Чэн Тянь объявился. Он планирует начать отсюда». «А что с министерством?» — осведомился Чэн Тянь. Ли Юнь показал взглядом куда-то в сторону. «Посмотри туда. Гора Байху, зал Сюаню, гора Мулань, дворец Сисин. С тех пор, как умер этот старый ублюдок, бывший владыка двора Сисин, не нашлось никого, кто взял бы на себя такую ответственность. Одним словом, если не считать того, что двое святых уже освободились от пяти добродетелей, почти все заслуживающие уважения люди сейчас находятся здесь. Взгляни на темных заклинателей позади Хань Юаня. Видишь звезды вокруг луны? Три женщины и шестеро мужчин — они 9 мудрецов из кошмарных путников. Но ты еще многого не знаешь о темных заклинателях. Для них считается нормальным сперва сотрудничать друг с другом, а затем внезапно скрестить клинки. Вполне возможно, что они явились сюда вовсе не для того, чтобы поддержать Хань Юаня. Боюсь, они здесь, как и мы, просто мутят воду. Примечание. Звезды вокруг луны. Образно, в значении быть центром всеобщего внимания, являться кумиром публики. Ян Джимин, не оглядываясь, выругался: «Кто тут мутит воду?» Ли Юнь улыбнулся и похлопал Чэн Тяня по плечу. Когда око было разрушено, им оставалось только сражаться. Затем с горы Тайхань явился У Чэн Тянь и предложил эту игру. Он попросил создать здесь массив 10 сторон и отобрать 10 человек из каждого клана, чтобы войти внутрь. Небеса сами решат, кому с кем встретиться. Если победит Министерство Небесных Канонов, Хань Юань отправится с ними, а кошмарные путники вернутся в Нанзян и до конца своей жизни не приблизятся к центральным равнинам. Но если победу одержат темные заклинатели, то люди из министерства возьмут на себя всю ответственность за случившееся. Они публично откажутся от истинного пути и позволят этим демонам избавиться от них». Услышав слова Ши Сюна, Чэн Тянь явно почувствовал, что в них что-то не так. «В конце концов, все мы здесь связаны печатью истребителей демонов, но эти демоны похожи на блюдо сыпучего песка. Если Министерству Небесных Канонов удастся подкупить несколько путников, пообещав им награду за проигрыш, на чьей же стороне они окажутся?» Примечание. Блюдо сыпучего песка. Образно, о полной распыленности, раздробленности, разобщенности, разброде. «Хань Юань не так глуп. У темных заклинателей тоже должна быть своя кровавая клятва. Кроме того, это уже не похоже на битву один на один. Если он решит в одиночку стереть с лица земли центральные равнины, вряд ли ему кто-нибудь поможет. Может, он просто хочет лично прикончить их», — сказал Ли Юнь. «В таком случае, чего он ждет?» — спросил Чэн Тянь. «Массив еще не закончен. Похоже, они ждут честного свидетеля», — ответил Ли Юнь. Чэн Тянь нахмурился. Ли Юнь похлопал его по плечу. «Не хмурься. Ни тебе, ни Ши Сюну все равно от этого не сбежать. Только в такие моменты я начинаю понимать, что иметь весьма посредственный уровень самосовершенствования не так уж и плохо». Нелегко будет увести Хань Юаня. Мы находимся у всех на виду. Слишком много людей принесли эту кровавую клятву, — сказал Чинтянь. На мгновение над завесом воцарилась тишина. В этот момент Ян Джинмин внезапно вытащил откуда-то бамбуковый веер. Рассеянно обмахнувшись им два раза, он оглянулся и увидел Ли Юня. Шиди как-то странно сидел. Не выдержав, Ян Джинмин решительно ударил Чинтяня по руке. — Сядь по-человечески! Спорить было бесполезно. Ли Юнь рассмеялся. Он открыл был рот, намереваясь что-то сказать, но вдруг увидел Чинтяня. Третий Шиди тоже смеялся. Обычно, находясь с семьей, Чинтянь не следил за своим поведением. В его улыбке не было ничего странного, но каждый раз, когда он улыбался, он смотрел на Ян Джинмина так, будто в мире существовал только один человек. Уголки его глаз были слегка приподняты, а зрачки, казалось, мягко светились. Его взгляд был куда теплее, чем раньше. Ли Юнь замолк. Он взглянул на Шисюнов и подумал, что если еще раз посмотрит на них, у него на глазу появится ячмень. Ли Юнь сел ровно и произнес. «Ой, мамочки, неужели, пока я спал, небо и земля поменялись местами?» Ли Юнь резко замолчал, и между всеми присутствующими повисла неловкая пауза. Лужа невольно повернулась к ним и сказала. «Да, Шисюн, ты сменил веер? Но он же сломан. Он не так хорош, как предыдущий». Стоило ей только упомянуть об этом, как все обнаружили, что бамбуковый веер в руках Ян Джинмина действительно изменился. С годами украшавшая ручку кожа стала красно-коричневой, и по углам появились трещинки. Это совсем не добавляло ему изящества. Ли Юнь взял бамбуковый веер обеими руками и осторожно раскрыл его. Разворот был украшен лишь парой отдельных штрихов, по виду напоминавших гору. Но лицевая сторона была пуста. Лишь в углу можно было разглядеть выцветшую печать, отдаленно напоминавшую слово «фуяо». Достаточно было лишь мельком взглянуть на эти символы, чтобы понять, что они были оставлены навершием печати главы клана. Ли Юнь вздохнул. Это реликвия нашего клана. Шимэй, ты ведь уже взрослая барышня. Ты должна читать серьезные книги, но у тебя до сих пор нет никакого представления о туше. Ты только и знаешь, что целыми днями летать и втыкать в волосы куриные перья. О, я умираю от тоски. Да, Шисюн, где ты его взял? Может, попробуем капнуть на нее твоей кровью? Кто знает, вдруг у этой реликвии есть душа. Примечание. Не иметь никакого представления о туше. Образно, никогда ничему не учился. Неуч, невежда. Ян Джинмин вкратце описал то, что произошло с ним и Чинтянем у башни отсутствия сожалений, после чего вытащил из рукава небольшую коробочку и какую-то старую книгу. Передав коробочку Луже, он сказал. Эта демоническая пилюля передавалась из поколения в поколение. Повелитель демонов прожил 3600 лет, после чего упокоился с миром. Эта вещь безупречна. Запечатанная в ней сила может передаваться по наследству. Мир демонов издревле терзали междоусобицы, но повелитель оставался неизменным. Это последняя из таких пилюль, и клану Фуяо удалось сохранить ее. Береги ее и не пытайся тайком съесть. В ней заключен опыт более 3000 лет совершенствования. Ты все еще растешь. Возможно, сейчас ты не сможешь этого вынести. Лужа была в полном замешательстве. Ее широко распахнутые глаза грозились встретиться с бровями. Она напоминала скупого бедняка, увидевшего комнату, полную золотых слитков. Девочка почтительно поклонилась. В мечтах она уже давно стала всемогущим небесным чудовищем. Заикаясь, она произнесла. «Да, Шисюн, даже имея глаза, я не смогла разглядеть Тайшань. Твой веер такой красивый, что я, кажется, опьянела». Примечание. Иметь глаза и не разглядеть горы Тайшань. Образно, не оказать должного уважения, не понять, с кем имеешь дело. Аналог слона-то я и не приметил. «Смотри, ты обещала мне», — произнес Ян Джинмин. С этими словами он перебросил книгу Ли Юню. «Это тебе». Ли Юнь с радостью принял дар. На обложке он увидел три слова — 9 звеньев. Юноша открыл книгу, пролистал несколько страниц и задрожал от волнения. Примечание. 9 звеньев. Игрушка-головоломка Меледа. упоминалось в 35 главе. «Это...» «Я спросил старейшину», — сказал Янь Джиньмин. «Он рассказал мне, что среди всех предков нашего клана был некто особенно бездарный. У него не было ни эликсира бессмертия, ни регалий, ни меча. Он специализировался на странных трюках. Это очень редкий метод самосовершенствования. Он называется «Девять звеньев». Все эти годы у тебя не было ни учителя, ни наставника. Ты сам нащупал этот путь. Теперь ты сможешь помогать нам вдвое больше». Со слезами на глазах Ли Юнь сказал: «Да, Ши Сюн, я посвящу тебе всю свою жизнь!» Глава Янь молча посмотрел на него своими персиковыми глазами. Ему не нужны были слова, чтобы выразить презрение. Он вовсе не хотел такой награды. Чин Тянь растерялся. Он так беспокоился, что старик как-то навредит его Даши Сюну, и никак не ожидал, что тот выведет их на правильный путь, и к тому же кое-что им даст. Конечно же, отношение главы клана изменилось. Ли Юнь нежно погладил книгу пальцами и с любопытством спросил: «Что еще сказал старейшина?» «Что он еще сказал?» «Меч в твоем внутреннем дворце крайне интересен. Кто-то вырезал часть своего изначального духа, использовал его в качестве основы, чтобы дать тебе возможность обратить несчастье в удачу. Это помогло тебе разом достичь стадии входа в ножны. Если ты выйдешь за пределы ножен, ты тут же войдешь в божественное царство. Но я думаю, что каким бы искусным ни был этот деревянный меч, этого будет недостаточно. Если хочешь идти дальше, ты должен усердно совершенствоваться». Примечание. Обращать несчастье в удачу. Образно, в значении «выкрутиться», «найти выход из положения». Вспомнив об этом, Янь Джиньмин осознал, что у него до сих пор дрожали руки. Юноша свирепо посмотрел на Чин Тяня. Чин Тянь наклонился к нему и тихо сказал: «Да, Ши Сюн, успокойся». Но Янь Джиньмин молча стряхнул его руку. Чин Тянь неплохо умел ехидничать, но ложь и праздная болтовня давались ему крайне тяжело. Он некоторое время смотрел на Даши Сюна, а затем осторожно взял Янь Джиньмина за руку. Но ее снова сбросили. Однако Чин Тянь оказался куда настойчивей. Он вновь коснулся тыльной стороны его ладони. Лужа понятия не имела, куда от этого деться. Она отвела глаза и отчетливо почувствовала, что что-то тут не так. Ли Юнь опустил голову вниз и уткнулся в книгу. Вдруг юноша что-то нашел. Листая книгу, он увидел среди страниц листок бумаги. Чернила были совсем свежие. Он без труда узнал почерк Янь Джиньмина. «Эта вещь стоит того. Сделай ее для меня». Записка оказалась своеобразным рецептом. Ли Юнь тут же зацепился взглядом за слова «Эликсир чистого сердца». В описании было сказано: «Приняв это снадобье, можно очистить сердце и разум, отсечь 7 чувств и отринуть 6 желаний. С этого момента в душе человека больше не будет ни любви, ни ненависти, ни беспокойства. Это самое лучшее средство для самосовершенствования». Сердце Ли Юня дрогнуло. Юноша посмотрел на то, как Янь Джиньмин ссорился с Чин Тянем. В этот момент в толпе начался переполох. Люди из Министерства Небесных Канонов выстроились в ряд. С неба спустилась летающая повозка. Кто-то очень знакомый раздернул занавески и спрыгнул на землю. Это был Люлан. Выйдя из повозки, Люлан наклонился и с почтением протянул руку, позволяя другому человеку опереться на нее. Не было смысла гадать, кем был этот человек. Это был никто иной, как Тан Джэнь. Должно быть, Тан Джэнь сменил тело. Он выглядел куда лучше. Его седые волосы теперь были совершенно черными. Оказавшись снаружи, он тут же огляделся по сторонам. У Чэнь Тяня и его люди приветствовали его. Взгляд Тан Джэня упал на учителей с горы Мулань, но те не обратили на него никакого внимания, в то время как люди из зала Сюаню и вовсе предпочли остаться в стороне. Очевидно, они еще не забыли о случившемся на платформе бессмертных. Все остальные, такие как Нянь Минмин, бродячие заклинатели или представители мелких кланов, один за другим выходили вперед, чтобы поприветствовать его. Кто-то звал его Тан Сюн, кто-то просто старший. Затем Тан Джэнь повернулся к темным заклинателям. Удивительно, но двое или трое из 9 мудрецов издали поклонились ему. Пусть он и не имел друзей среди именитых кланов, но среди более мелких у него было достаточно знакомств. Неудивительно, что он знал обо всем. Вдалеке послышался свист. Это был сигнал Министерства Небесных Канонов. Услышав его, Учэньтянь вышел вперед и произнес. «Даую, создание массива завершено. Господин Тан, пожалуйста, проверьте, все ли в порядке». Танчжэнь погрузился в собственное сознание. Мгновение спустя он кивнул, но так ничего и не сказал. Учэньтянь взглянул на Хань Юаня и вновь обратился к Танчжэню. «Простите, господин Тан, вы принесли с собой диск?» Люлан тут же достал из свертка небольшую пластину. Юноша молча шагнул вперед, поднял руки, и круглый диск повис в воздухе. Танчжэнь опустил глаза и вздохнул. «Это обязательно?» «Ох, тогда вы двое поклянитесь!» Учэньтянь был вне себя от радости. Он сложил пальцы вместе и деланно равнодушно произнес. «Сегодня Министерство Небесных Канонов поглянется перед печатью истребителей демонов. Мы объединим наших Дао-Ю со всех сторон света и выступим против кошмарных путников. Мы вступим в бой с демоническим драконом. Если мы проиграем, Министерство Небесных Канонов откажется от следования истинному пути и позволит вам избавиться от нас. Мы никогда больше не войдем во врата бессмертных». С этими словами он поранил палец, и капля крови упала на диск. Лужа незаметно обратилась птицей и взмыла в небо, желая понаблюдать за шумихой. В самом центре диска она увидела план великого предела. Кровь у Чэньтяня наполовину окрасила его в красный цвет. Примечание. План великого предела. Это символ или диаграмма в китайской философии. Великий предел – этап исходного космогенеза в представлении китайской философии. Предельное состояние бытия – наибольшее разделение на прошлое и будущее, начало времени и всех начал. Причина – выделение двух сил. Популярное ныне изображение великого предела стало эмблемой китайской классической философии – символ инь-ян. Учэньтянь взмахнул рукавом. «Хань Даою, твоя очередь». Хань Юань даже не взглянул на него. Юноша протянул руку, и пластина полетела прямо к нему. «Если мы проиграем, я пойду с тобой, а они вернутся в Нанзян и на всю жизнь останутся жалкими трусами». С этими словами он склонил голову, до крови прикусил палец и прижал его к центру диска. Диск зашипел, жадно впиваясь в человеческую плоть. В мгновение ока его ладонь утонула в выемке на пластине, а другая половина плана великого предела наполнилась густой черной кровью. Начертанные на диске символы бешено вращались. Лужа лишь мельком взглянула на них и тут же почувствовала легкое головокружение. Ей пришлось отвернуться. В следующий же момент из пластины вырвалось множество кроваво-красных диаграмм, оставив следы на запястьях Хань Юаня и девяти мудрецов. Это означало, что, реши они нарушить клятву, и диаграммы немедленно бы обратились против них. Хань Юань равнодушно посмотрел на свою руку, сунул окровавленные пальцы в рот и слизнул кровь. «Девять из них плюс я». Учэньтянь махнул рукой, и несколько стоявших позади него молодых людей из Министерства Небесных Канонов вышли вперед, неся с собой свитки. Учэньтянь взял один из них себе, и юноши двинулись дальше в толпу, раздавая остальные избранным. Один из них шел в направлении клана Фуяо. Янь Джимин толкнул Чэньтяня локтем и прошептал. «Иди, возьми его». Человеком со свитком оказался Джиши. Не так давно юноше было поручено смешаться с людьми из Министерства Небесных Канонов. Чэньтянь знал, что Джиши, должно быть, вернулся с новостями. Он сразу же откинул занавеску и вышел, чтобы поприветствовать его. Как только он ушел, Льюнь наклонился к уху Янь Джимина и спросил. «Что произошло между тобой и Сяо Цанем? Что за эликсир чистого сердца? Чего ты хочешь? Ты что, принял не то лекарство? Что ты задумал?» Янь Джимин погладил лежащий на его руках меч и сказал. «Ты знал, что, чтобы создать этот деревянный клинок, он пожертвовал частью изначального духа?» Льюнь ошарашенно пробормотал. «А, как это на него похоже! И ты решил отплатить ему за это черной неблагодарностью? Нет, это на всякий случай. Я имею в виду на тот случай, если это будет мешать ему совершенствоваться. Если он когда-то пожалеет о содеянном, отдай это ему. Я не хочу быть для него камнем преткновения. Льюню нечего было на это ответить, он лишь усмехнулся. Да, Шисюн, я всегда думал, что ты всего лишь богатый молодой господин, а ты, оказывается, знаешь толк в любовных делах. Не говори глупости. Янь Джимин ударил его по плечу. Не говори об этом Сяо Цаню. У него невинное сердце, подобное для него в новинку. Боюсь, он не обрадуется, когда узнает. «Думаю, Сяо Цань действительно не обрадуется», — сказал Ли Юнь. «Думаешь, он позволит тебе уйти?» «Да, Шисюн, ты сам-то в это веришь?»